Глава 11. Кровный друг. Что нового могу я вам сказать о Крейге Фишере? Ну, пожалуй, что он серьезный, вдумчивый, любит учиться и доставляет радость всем окружающим. Такого о нем точно еще никто не говорил. Этот самоуверенный юнец, какая-то дальняя родня Джона Брода, вечно болтался в дурной компании, то и дело выезжая на репутации своего крутого дядюшки. Недавно он, наконец, влип по-крупному, и ДБ пришлось как следует раскошелиться, чтобы его выручить. Я не слишком много обо всем этом знаю, только то, что рассказал Логан. «Крейг говорит, там была драка. Вранье. Он его ждал, чтобы прикончить». У парня просто не хватило терпения ждать, когда ему вернут деньги, а тут еще, похоже, долг задерживали нарочно, чтобы его унизить. Уже и разговоры пошли. Не может даже вытрясти свои 5 кусков из Ледлоу без помощи ДБ. Кто такое стерпит? Доброе имя для Фишера значило все. У него просто-напросто не было выбора. Так что, когда Ледлоу допил очередную кружку и отправился в туалет, Крейг уже поджидал его там с револьвером. 2 пули, в спину и в голову, вполне профессионально. А вот бежать через переполненный паб с орудием убийства в руке и кровью на одежде после того, как все слышали выстрелы, уже не слишком. Таким образом, возникла проблема. Что ДБ делать с родственничком? Можно, конечно, махнуть на все рукой. Крейг ничего не знает об организации, и ему можно позволить гнить за решеткой сколько угодно. Но так все-таки не годится. Парень еще молодой, опять же родная кровь. Да и кто из нас не ошибался? Так что теперь, заставить его всю жизнь расплачиваться? Как же быть? «Может, пристрелить его?» — предложил Логан. «Но какой смысл затыкать рот тому, кто и так ничего не скажет?» И вот на следующее утро после прощания с Анжелой я оказался в офисе Логана, даже не подозревая, зачем меня вызвали. Может быть, ДБ решил покончить вслед за ней и со мной, чтобы оборвать последнюю ниточку, ведущую к организации. Поэтому, пока Логан излагал дело, я стоял перед ним вооруженный до зубов и сжатый как пружина, готовый в одну секунду ебнуть всех в радиусе 10 метров. «Ты что, шутишь?» «Боюсь, что нет, солнышко. Учишь его и весь разговор. А если тебе не нравится, что ж, могу только посочувствовать». «Я понятия не имею, как готовить киллеров». «Тебе не надо учить его убивать, он уже умеет. Научи его делать это чисто. Тут он пока слабоват». Логан поднял на меня глаза. «Ты что встал столбом? У меня уже шея болит глядеть вверх». «Спасибо, мне и так хорошо». «С какой стати ты решил, что я забочусь о твоем удобстве? Будь добр, помести свою задницу в кресло. В ногах, правда, нет». Я оглянулся на Эдди и немного успокоился. Вряд ли Логан поручит мою ликвидацию такому еблану. Он прекрасно знает, я тут за полсекунды всех положу. Ладно, так и быть, присяду. «Послушай», — продолжал Логан, — «вам ведь не нужно заниматься стратегией, как в военной академии. Просто научи его тому, что знаешь». Я и сам не уверен, что я знаю, а что нет. Никогда об этом не думал. «Теперь будет случай подумать». «Мать твою, Бриджес, тебя же когда-то учили, верно? Расскажи Крейгу все, что тебе рассказывал Барри, когда ты вышел на волю, и все, чему с тех пор научился сам». «Всего-то? Дэнни, ты же понимаешь, на это потребуются месяцы». «Понимаю. Прости, Ян, если нарушаю твою насыщенную светскую жизнь. К счастью, таковой у тебя не имеется. Честно говоря, я считаю, что тебе будет только полезно с кем-нибудь для разнообразия пообщаться». «А то уж больно ты в последнее время стал чувствителен. Стоит только взглянуть на тебя и хоть в петлю лезь». «Ничего, я уже в порядке». «Не обижайся, но ты совсем расклеился, это видно. А поговоришь с человеком, расскажешь что-нибудь, и сразу полегчает». «С чего ты взял, что мне не с кем поговорить?» «Брось, Ян, я тебя знаю. За те 5 лет, что мы сидели вместе, ты мне все уши прожужжал, только о бабах и говорил. С кем ты учился, с кем работал, и твоя мамаша, и все остальные. В общем, извини, не поверю я в то, что твоя жизнь состоит из вечеринок в теплой компании. Одиночка всегда одиночка, тут уж ничего не поделаешь». «Я не...» «Ян, я вовсе не хочу сказать, что это плохо. Свою работу ты делаешь превосходно. Почему, как ты думаешь, я сразу тебя взял? Не хватало еще, чтобы ты гудел где-нибудь ночи напролет и трепался направо и налево насчет этих сраных задниц и всего прочего. Но одно дело сболтнуть постороннему, и совсем другое — поделиться опытом с кем-то из своих. Ты слишком долго варился в своем соку. Будь уверен, общение с Крейгом пойдет тебе только на пользу». «Ну, будь он женщиной». «Нет проблем, Ян. Если надо, выбирай любую из наших телочек. Раньше ты постоянно ими пользовался, а теперь не знаю, что и думать». «Мне не нужны шлюхи». «Тебе нужна английская королева?» «Да нет, что-нибудь посередине, если можно», — улыбнулся я. «Вроде папы римского», — съехидничал Эдди, не упуская случая выслужиться перед начальством. «Дело в том, что начал я, но Логан прервал меня. Все это очень печально, но давай вернемся к главному, если не возражаешь. Итак, Крейг», — он сурово погрозил мне пальцем, — «я тебя хорошо знаю. Не вздумай вышибить ему мозги и сказать, что он чесал в затылке револьвером. Крейг должен остаться в живых. Твоя работа — не только учить его, но и защищать, в том числе и от него самого». «Может, отдать его Барри? Учил же он меня. Пусть поучит этого придурка». «Барри вышел из игры, и я не собираюсь посылать Фишера за 3-9 земель в Буэнос-Айрес только потому, что ты не отличаешься общительностью. Короче, берешь и делаешь, базар окончен». «Все, приехали. У меня появился ученик». «Почему вдруг? Зачем ДБ подсовывать мне этого типа? Для того ли только, чтобы помочь ему ускользнуть из лап закона? Может быть, меня хотят заменить Крейгом? Логан перестал мне верить после случая с Анжелой? Я обучу нового человека и сам стану первым его клиентом? Нет, не похоже. ДБ нужен еще один исполнитель. Ему нужны двое. Нет, даже четверо, считая Феликса и Фила. Готовится что-то крупное? Что?» «Черт побери. За последние годы я так отвык задавать вопросы, что сам ничего и придумать не могу. Только одно. Меня хотят заменить, и все это ловушка. С другой стороны, я привык во всем искать ловушку. А может быть, так и есть. Они везде. Просто не все еще сработали. Почему Логан назвал меня одиночкой? Мы почти не видимся. Откуда он знает? Наверное, просто так, чтобы заставить работать с Крейгом». «И зачем вспоминать о тюрьме? Столько лет прошло, люди меняются, так ведь? Опять же, насколько я помню, там все только и болтали, что о бабах, не только я». «И еще одно». «Ты что, заснул?» — прервал мои мысли Логан. «У меня вообще-то дело не в проворот, так что будь добр, вали отсюда, очень меня обяжешь». Я медленно поднялся на ноги. «Ладно, Дэнни, когда приступать?» «Да хоть сегодня. Эдди покажет дорогу. Кстати, это в твоих краях, очень удобно. Если понадобятся деньги или еще что-нибудь, звони. Все остальное не моя забота, за парня отвечаешь ты. И вообще он мне не нравится, так что не таскай его сюда и не жалуйся по телефону, какая он сволочь, я и без тебя знаю. Ну все, давай, и поосторожнее. Смотри, не забудь, что он еще в розыске. Никаких ночных клубов, и не пускай его в родные места сводить счеты. Захочет бабу, веди в какое-нибудь наше заведение за счет фирмы, с выпивкой то же самое. Только ради бога, сам не прикладывайся, а то воняешь, как спиртовой завод. Все, катись, пока». Я подождал еще чего-нибудь, но не дождался и вышел вслед за Эдди. В клубе было пусто, только Джордж по обыкновению начищал краны, да уборщицы наводили порядок перед вечерним нашествием. Одна из них привлекла мое внимание. «Похоже, новенькая». Каштановые кудри до плеч, веснушки и темно-синие глаза. И фартук, голубой с белым. Такая красивая, что я чуть не споткнулся. В этот самый момент мы встретились взглядом. Девушка улыбнулась, и ее глаза сверкнули так, как это бывает только в мультиках. Я смотрел на нее несколько секунд, потом с усилием оторвал взгляд. «Хватит, это мы уже проходили». Мы ехали в моей машине. Эдди не умолкал ни на минуту. Мне удавалось пропустить мимо ушей почти все, но некоторые обрывки фраз, типа «когда смотришь им прямо в глаза», в сознание все-таки пробивались. Квартира была в убогом домишке в старой части Стоквелла, над магазинчиком. Во дворе стояли гаражи. К входу вела ржавая железная лестница. Тихое местечко. Эдди постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, открыл ее своим ключом. «Крейг, это я. Тебе нужно кое с кем познакомиться». Я сжал в кармане рукоятку Глока. Это может случиться только сейчас. Крейг появился на пороге гостиной в трусах, зевая и почесываясь. Руки пустые, оружие спрятать негде. Так, с ним все в порядке. Я заглянул в комнаты по обе стороны от входной двери, ванную и гостиную, и лишь тогда немного расслабился. Эдди и Крейг молча наблюдали за мной. Крейг заговорил первым. «Если хочешь, сосчитай до 20, а я пойду спрячусь». Я пристально посмотрел на него. Он широко улыбнулся, сверкнув зубами. «Ты Крейг? А кто же еще?» «Ты знаешь, кто я?» — угрюмо буркнул я. «И почему я здесь?» «Нет, но мы можем посидеть за чашечкой чая и попробовать вспомнить вместе». Эдди нахмурился. «Иди-ка оденься. Разговор будет серьезный, на твоем месте я не стал бы валять дурака с этим парнем. Давай, шевелись». Крейг исчез в спальне. Эдди направился в кухню и поставил чайник. «Хочешь чаю, Ян?» «Нет», — ответил я. Но он все-таки заварил чай и налил себе и Крейгу, который вскоре появился. Я повернулся к Эдди. «Можешь возвращаться, дальше я сам». «Сейчас, только чай допью и уберусь. Начинай, не бойся, я не буду тебе мешать». Только я собрался начать, как он перебил. «Познакомься, Крейг, это Ян, тот самый парень, о котором я тебе рассказывал». И прошептал очень тихо, так, что его могли слышать только Крейг и я, ну и любой другой, кто находился в квартире. «Киллер!» Я прервал его восторженные кивки и подмигивания, предложив допить свой чай в метро на обратном пути в Лондон. Через 2 минуты он исчез. Крейг смотрел на меня и ждал продолжения. Я молчал. Наконец он не выдержал. «Наладилась погодка-то, да?» Я покачал головой и сел напротив него. «Пара серьезных вопросов, требующих серьезных ответов. Ты знаешь, зачем я здесь?» «Работа. Что-то насчет работы. Ты покажешь мне все ходы и выходы, и я должен делать все, что ты скажешь». Беззаботно ответил он и хихикнул. «Только не в смысле секса. Не обижайся, ты красивый парень и все такое, но я этим не интересуюсь». «Я тоже», — быстро ответил я. «Не обижайся, ничего и не думал, просто хотел сказать, что это не мое, чтобы мы оба знали и не было никаких недоразумений». «Не будет никаких недоразумений», — рявкнул я. «Я не голубой». «Знаю, знаю, можешь не повторять», — невинно вытаращил он глаза. «Я на всякий случай. В наше время никогда не знаешь, кто есть кто». «Может, хватит?» — я скрестил руки на груди. «Извини», — улыбнулся Крейг. «Лучше ведь с самого начала знать, правда?» «Говорят, ты убил кого-то?» — спросил я. Он кивнул. «Хочешь знать, сколько убил я?» «Сколько?» — насторожился он. 34. Я подождал, пока до него дойдет. «Я думал, больше!» — скривил он рот. Я наклонился и посмотрел ему прямо в глаза. «Может, будет и больше. Уже сегодня». «Он что, блядь, совсем кретин?» «Я же киллер, у меня ствол. Чего он добивается?» «Думает, имя ДБ на меня подействует?» «Да, конечно, я тут по его приказу. Но каким же надо быть идиотом, чтобы дразнить человека, который зарабатывает на жизнь убийствами?» «Дебил хуев». «Ладно, попробуем зайти с другой стороны. У тебя 1, а у меня 34». «Ладно, мы оба убийцы, прекрасно». «Да нихера подобного». «Разница между нами в том, что ты по уши в дерьме после одного единственного дела, а я чист как стеклышко после своих 3 десятков». «Ладно, слушай, можешь придуриваться сколько хочешь, просто я подумал, что тебе было бы полезно научиться самому стоять на ногах. Но если ты предпочитаешь провести остаток жизни в этой дыре, ради бога, я ухожу. Впрочем, наверное, наведаюсь сюда еще разок, когда ДБ решит покончить с проблемой раз и навсегда». Это его проняло. «Извини. Ты Ян, да? Извини, Ян, я не прав. Больше никаких шуток, ей-богу. Клянусь чем угодно и все такое. Продолжай, я слушаю. Извини». Я уставился на него, постаравшись сделать взгляд по-настоящему стальным. Наконец он сдался и опустил глаза. С этого дня моя жизнь покатилась ко всем чертям.